Глава 23. Жатва. Идея использовать музыкальную шкатулку с камнем хаоса пришла мне почти сразу, как я понял план Адама. Но как это провернуть? Чтобы наверняка помешать Адаму и желательно остаться в живых. Миссия казалась невыполнимой. Если я, полубог, сунусь в место, переполненное агрессивно настроенными богами, шансов уйти оттуда почти не будет. Но избежать я не могу. На кону, как минимум, судьба человечества. Когда Адам только появился, я не рискнул приблизиться к нему. Шансов на победу не было, нужно ждать. А вот когда Адам телепортировал к себе арку, полностью созданную из камней хаоса, я понял – пора. Но не один я решил, что пришло время действовать. Множество богов ринулись к Адаму и столкнулись с его защитой. Вся область вокруг первого человека засверкала фейерверком божественных атак. Я сдержал порыв броситься к Адаму, продолжил наблюдать. Изначальный мир разваливался. Срединная зона рухнула в нижний мир. Даже туман законов, скрывающий верхний мир, начал кусками сыпаться вниз. Я созерцал картину апокалипсиса. Боги, осознав всю тщетность своих попыток, бросились прочь. Каждый хотел выбраться, но Адам не зря заблокировал изначальный мир. Ему нужна жизнь богов, их сущность, кровь и душа. Я примерно понимал, что он собирается делать. С помощью арки из камней хаоса он задействовал сразу два закона – времени, который помогал вернуть тело на тысячи и тысячи лет назад, и трансформации, который использовал суть богов и воссоздавал тело Адама с нуля. Эти два закона, объединившись, подарили Адаму шанс вернуть не только свое тело, но и часть былой силы. Этого хватит, чтобы доминировать в многослойной вселенной. Помимо Адама, было и другое существо, заслуживающее пристального внимания. В этом мире много чудес, и я не знаю, как именно небесный дракон собрался создать новый закон. Но мне известны как минимум два обязательных условия. Я должен похитить чужую судьбу, а Адам же восстановить свое тело. Первое условие уже выполнено, а второе в процессе. Небесный дракон невероятно близок к своей цели. Он не может допустить, чтобы кто-то вмешался. Когда я в полной мере осознал это, то понял, что могу и не долететь до Адама. Небесный дракон пока не видел меня, он сосредоточен на возвращении первого человека. Но как только я приближусь на достаточное расстояние, я могу остановить Адама. Мне нужна ваша помощь. Мой мысленный посыл достиг двух хаймов богов, серебристого и черного. Скорее всего, они единственные, кто добрался до этого ранга среди разумных хаймов. Черный тут же повернулся ко мне. «Что требуется?» Знакомый рычащий голос проник в мою голову. «Старейшина предсказал твой приход», — связалась со мной серебристая. «Отвлеките небесного дракона, как только я начну действовать. Больше ничего». Получив согласие хаймов, я решился. Самую большую ошибку Адам совершил, отдав хрустальную доску атлантам. Этот артефакт для него не так уж полезен. Первый человек все равно из изначального мира не может выйти, а в нем он способен перемещаться как душе угодно. Хрустальная доска раскрывает потенциал камней хаоса, и лишь благодаря ей я мог отматывать время. Но у Адама есть артефакт более мощный, который находится в металлической сфере. В итоге получилось, что хрустальная доска была более полезна для него вне изначального мира, у других людских цивилизаций. К чему это привело? Используя хрустальную доску, я оказался прямо перед искажающим куполом. Адам заметил меня. Я вошел под купол. Это было моментальное действие, рефлекторное. Я его творение, которому он доверяет больше, чем кому бы то ни было. Именно своему сыну он поручил возвращать время назад, позволил ему обладать самой ценной привилегией – помнить прошлые жизни. «Не смей!» – на весь небосвод громыхнул рык небесного дракона. И только сейчас Адам все осознал. Но было поздно. Думал ли я о том, что рискую умереть, бросая музыкальную шкатулку? Что шансов выжить нет? Что даже мое подобие бессмертия не сможет спасти меня? Нет. Я просто кинул музыкальную шкатулку и зажмурился. Шарлотта видела, как сын Адама швырнул музыкальную шкатулку в Адама. Бах! Громоподобный хлопок прокатился по всему изначальному миру, вибрации проходясь сквозь всех богов. Шарлотта закашлялась кровью, ее внутренние органы повредились. В срединной зоне развернулся чудовищных размеров разноцветный смерч. Смерч хаоса. Он стремительно расширялся, и ни один бог, кто попал под его воздействие, не смог избежать последствий. Кого-то убило моментально, кто-то страшно мутировал, а один бог с головой крокодила начал кричать и извиваться. Из его тела, раздирая кожу, выбирались маленькие существа с крокодилями головами и тут же взрывались фонтанами крови. Шарлотта оглядывалась, пытаясь понять, что случилось с Адамом и его сыном, но оба оказались скрыты внутри бури, и неизвестно, выжил ли кто-то. «Гра!» Небесный дракон неожиданно страшно заревел, отогнав от себя хаймов, как назойливых мух. Его хвост удлинился и прочертил полосу, вызывая серию взрывов. Шарлотта сперва подумала, что он атаковал других богов, но она ошиблась. Небесный дракон бил по изначальному миру, он ускорял его разрушение. Шарлотта моментально поняла, что это значит. Они с Владиславом допустили ошибку, когда подумали, что небесному дракону важно возвращение Адама. На самом деле, небесный дракон желает уничтожения изначального мира. Смерч хаоса настолько увеличился, что мог скоро достигнуть Шарлотты. Поэтому она телепортировалась прочь. Другие пастыри, Мителлы, зомби и все остальные боги уже разбежались кто куда. В критический момент каждый мог доверять только себе. «Бейте все! Как только изначальный мир рухнет, мы будем свободны!» Заревел небесный дракон так, что его услышал каждый. Звуки разрушений превратились в сплошную канонаду. Многие боги прислушались к словам этого древнего существа. Шарлотта понимала, что небесный дракон выйдет из этой схватки победителем. Но что она могла сделать? Оставалось только надеяться, что разрушение изначального мира и правда откроет дверь наружу. Помимо наблюдения за общей ситуацией, Шарлотта пыталась найти Владислава. Где он? Она понимала, тут что-то неладно. Убитый ими сын Адама воскрес и атаковал своего создателя. Как Владислав подобное провернул? Шарлотта пыталась уловить ускользающую мысль, идею, некое знание, но у нее не получалось. «Мителла!» Из пустоты вынырнул первый арбитр. «Пора! Лети за мной! Строго следуй всем указаниям! Это приказ!» Шарлотта кивнула. Темный туман на месте левой руки арбитра закрутился, ввинтился в пространство и создал небольшой тоннель, который вел наружу. Пастырь медленно влетел в него. Шарлотта, в последний раз оглянувшись на смерчи бушующих богов, устремилась следом. После моего броска наступила оглушительная тишина, словно все звуки выключили, дернув за рубильник. Я открыл глаза и увидел распадающийся сгусток света, в котором плавают два синих глаза. Один глаз почти исчез, второй только начал растворяться. В сгустке света, как и в глазе, мелькали бесчисленные символы, знакомые и незнакомые цифры, буквы, неизвестные обозначения. Адам растворялся. Я глубоко вдохнул и выдохнул. Вокруг нас образовалась стена разноцветных вихрей, а за ней неизвестность. Я поднял ладонь, из нее выстрелил луч света и ударил прямо в сгусток света. Простая атака, чтобы нанести урон, а теперь генетическое пожирание. Мой третий глаз активировался, кусочек, оставшийся от синего глаза Адама, окончательно распался и втянулся в меня, а за ним последовали крохи из его тела. Я направил луч пожирания на второй глаз Адама, ускоряя его разрушение. Никаких сообщений от изначального мира не было. Приходилось действовать самому, используя собственное понимание, без малейшей помощи. Материя, которая поступала в глаз, равномерно делилась на три части. Первая уходила для восполнения энергии жизни. Энергия жизни – 13 666 666. Вторая часть улучшала частоту моей ДНК и, соответственно, увеличивала процент познания законов. Третья же ушла на вырезание метки. На самом деле я сильно рисковал. Только убив сам можешь поглотить нерушимое правило генетического пожирания. При убийстве третий глаз поглощает у жертвы нечто неосязаемое – волю или часть души, что становилось ключом к активации процесса пожирания, мостиком между третьим глазом и жертвой. Но я пошел на риск. Ситуация критически опасная, и я должен использовать любую возможность, чтобы стать сильнее. Только так появится шанс выжить. Тело Адама окончательно распалось и исчезло. Генетическое пожирание деактивировалось. Я тут же проверил познание начала законов. Тело человека. Закон трансформации. 99,41%. Закон пространства. 89,3%. Закон пожирания. 96,11%. Старшее начало информации. 91,03%. Закон поля космоса. 60,2%. Высшее начало души. 43%. Закон времени. 50,4%. Закон разума. 32,4%. Я затаил дыхание, не веря глазам. Закон трансформации почти достиг 100%, а старшее начало информации встало на одну ступень с моими наивысшими показателями познания законов. Это из-за поглощения того синего глаза? Новое начало тут же дало ответ. Да, это из-за него. Создавая Адама, первый человек вырвал свои глаза и вложил в них свою волю. То есть я поглотил настоящий глаз первого человека, прародителя всех людей. Заставив себя успокоиться, я огляделся. Вокруг меня бушевало что-то страшное. Стихия хаоса, которую невозможно познать. Я даже не могу почуять ее в полной мере. Я в оке бури? Сверху и снизу также все было заполнено этой силой. Стена справа сдвинулась ближе ко мне. Я отлетел, чтобы оставаться в центре. Я даже не пытался активировать хрустальную доску. Сейчас лучше не рисковать и не использовать закон пространства. Да и другие начала лучше не трогать. Мои ожидания оправдались. В какой-то момент в смерче начали появляться прорехи. Они возникали совершенно случайно и вели себя непредсказуемо. Но я знал, что они ведут на свободу. Пришлось рисковать. Я разогнал в голове ментальные нити, максимально сконцентрировался на происходящем. И когда образовалась достаточно крупная прореха, я бросился прямо в нее. Несколько мгновений, и я снова в изначальном мире. Или... нет? Где я? Вокруг царил хаос. Огромные горы летали как пух. Множество богов сражались друг с другом, что-то кричали, разрушали изначальный мир. Где-то вдали гремел небесный дракон. Мне понадобилось меньше секунды, чтобы познать весь ужас происходящего. И меня охватила ярость. Эти ублюдки просто разрушают изначальный мир. Место, в котором живут миллиарды живых существ, которое является лучшим инструментом для эволюции видов. Я телепортировался, оказался позади бога, антропоморфного существа с головой ястреба, но не успел ничего сделать. Меня сдуло. Я насквозь пробил одну из гор срединной зоны и застрял в мировом облаке, словно комар в меде. Этот удар отрезвил меня. Я с запоздалым страхом понял, что попытался атаковать бога, хотя сам являюсь всего лишь полубогом. Каким бы сильным я ни был, мне не справиться с мощью настоящего бога. Я спешно покинул это место и телепортировался прочь. Раны быстро заживали. Я все еще в форме сына Адама. Воровство судьбы пока не прекратило свое действие, и регенерация сейчас запредельная. Будь я в любом другом облике, не отделался бы так легко. Что дальше делать? Я с отчаянием наблюдал, как изначальный мир все ближе подходил к краху. И я не мог ничего поделать с этим. Одному человеку невозможно остановить сошедшую с ума толпу, особенно если она состоит из божеств. Я заметил кое-что странное. Телепортировался ближе к смерчу и увидел, как существо с головой крокодила ревет, разрывая себе грудь. Вокруг него плескалась синяя вода, и когда она касалась частей гор, тут же разбивала их в пыль. Эта же синяя вода облепила все тело существа, и лишь ромбовидный участок на груди оказался открытым. Из груди чудовища вылезло маленькое существо и тут же взорвалось, шрапнелью разбрызгивая кровь. Я едва успел телепортироваться и избежал столкновения, иначе смерть в облике сына Адама была бы неизбежной. Существо с головой крокодила снова заревело и начало разрывать себе грудь. Бог был уже не в себе, его глаза пылали безумием, он мотал башкой, звонко щелкал зубами. Я смотрел на его мучения и, благодаря старшему началу информации, смог понять ситуацию этого чудища. Сведения приходили мне в голову сами по себе. Недалек момент, когда он окончательно погибнет, ведь каждый раз, когда из его груди вылезает маленькое существо, он теряет часть жизни. Я сосредоточился на этом монстре, и когда маленькое существо вновь выбралось из его груди и взорвалось, атаковал. Я появился перед ним и воткнул один из своих кинжалов, который улучшил с помощью душ, прямо в глаз монстра. Кинжал тут же разрушился, но я подготовил несколько. 5 молниеносных ударов хватило, чтобы убить бога. Генетическое пожирание. Тело существа начало распадаться на сгустки света. Я стиснул зубы. Закон поглощения работал в полную мощь, но бога не так просто пожрать. В какой-то момент я ощутил сильную опасность и тут же телепортировался, прервав поглощение. Удалось пожрать только голову и верхнюю часть туловища. На новом месте я увидел, как в тело существа вгрызся крысоподобный монстр, еще один бог. Он жадно поедал его, торопился. И не зря торопился. К телу поверженного божества уже неслись другие боги, тоже желающие полакомиться кусочком трупа. Я отвернулся от кровавого пира и поднял голову к смерчу. Он вел себя непредсказуемо. Расширялся и сужался, быстро двигался то в одну, то в другую сторону. Один раз даже попросту переместился. Каждый бог, который попадал под действие смерча, либо умирал, либо подвергался мутациям. Ко мне вдруг пришло осознание. Помогло старшее начало информации. Сила хаоса стоит над высшим началом эволюции вида или над всеми высшими началами души, эволюции и космоса? Но тогда получается, что первопричина нашего мира – хаос? Ведь камни хаоса появляются именно во время больших взрывов, во время зарождения Вселенной. Я пришел в себя вынужденно, когда смерч вдруг полетел в мою сторону. Но осознание до сих пор гремело в голове. Я пока не понимал, насколько важна информация, которую я получил. Телепортация, анализ ситуации, фиксация цели. Я оказался перед богом, который столкнулся со смерчем хаоса. Похожий на хорька с головой собаки, размером с дом, монстр корчился, из его тела росли маленькие детские ручки. Моя ладонь превратилась в острый шип, я вонзил его в голову бога. Закон пространства разрывал хорька, ментальные нити проникали в его голову, атакуя разум высшим началом души и законом разума. Мне понадобилось всего несколько секунд, чтобы убить его, и снова генетическое пожирание. На этот раз я почти полностью его поглотил. Видимо, за существом с головой крокодила уже давно наблюдали и ждали, когда оно умрет. Теперь же падальщики пришли гораздо позже. Телепортация. Я снова завис в стороне и осмотрел округу. Но на этот раз мой взгляд был жаден. Хотелось убивать. Правую руку обожгло болью. Я с удивлением посмотрел на нее и увидел, как татуировка, треугольник, медленно исчезает. Изначальный мир умирал. А вместе с ним умирал и прогресс этого мира. Не знаю, можно ли что-то сделать, но если ничего не изменить, начнется стагнация, которая плавно перетечет в деградацию. Ни одна из цивилизаций S-ранга и близко не подобралась к силе первых рас. И даже у тех не нашлось бы метода, как исправить нынешнюю катастрофу. Еще один бог попал под смерч и близок к смерти. Я облизнул сухие губы и оскалился. Пришло время жатвы.